Шармарская Венера. Глава первая. Журнальные фотографии. Некто Иван Тураев, личность, на взгляд здравомыслящих современных горожан, малоинтересная и даже чем-то подозрительная, обнаружил себя однажды утром лежащим на диване в своей захламленной московской квартире, куда сквозь форточку проникал очень несвежий городской воздух. На столике возле дивана беспорядочной кучей были свалены книги. Обрывки страниц и куски плотных переплетов валялись на полу. Тураев припомнил, что вчера вечером в приступе не то отчаяния, не то ярости стал рвать книги. С наслаждением, со стервенением, со страстью. Вложил в это дело все мускульные силы, так что даже сейчас ощущал боль в руках. Ему показалось, что именно книги во всем виноваты. Книги были главной его жизненной привязанностью, но в результате они скрыли от него реальную жизнь. Долгие годы он провел как крот в своей норе в общении с ними. И что? Эти годы можно было вычеркнуть как не жизнь, и вот открыл он это только теперь, в годы перемен. Прежде сам воздух вокруг словно бы говорил: «Сиди в своей норе, там тускло, а здесь на улице еще тусклее». Теперь же Тураеву из форточки повеял, пусть и загазованный, но словно бы какой-то совсем другой воздух. Это был уже ветер, движение, натиск каких-то внешних сил, которые требовали ответа сил внутренних, ответного движения навстречу. И меньше всего для этого ответного движения годились книги. Они-то требовали сидения, вживания, раздумий. А время желало действий, причем резких, отчаянных, новых. Иван Тураев прекрасно понимал, что его отторжение от книг совпало с общим потоком, что было по меньшей мере странно и немножко даже стыдно. В общем потоке он никогда не оказывался, всегда на отшибе, в уголке, в сторонке, на краю. Но сейчас... Сильный сквозняк новых времен помог ему выбраться из пещеры и присоединиться к новым варварам. Что это варвары, он почти не сомневался, но они были живые, они жили, и он тоже хотел жизни, реальных, а не вымышленных событий, реальных чувств. А книги? Их теперь читали редкие чудаки, в особенности книги так называемые ученые. Тома по философии, истории науки, искусства обернулись музейным хламом. А всем музейным он был сыт по горло. Даром, что прослужил в музее более 30 лет. Вместе с тем бурлящая за окном жизнь его безумно пугала, но и притягивала тоже безумно. Он прислушивался к шумам бесконечного строительства невдалеке от их дома, грохоту нескончаемых машин по их тихой некогда улочке с недоверием и жадностью. Словно в этом шуме, трескотне, грохоте таился залог того, что ему что-то удастся, что и он может хотя бы попробовать что-то иное, не похожее на прежнее. Смешно сказать, но Тураев пристрастился читать иллюстрированные глянцевые журналы. Вот уж с точки зрения прежнего Тураева, кладезь всяческой пошлости, вульгарности и банальности. Но теперь его привлекали люди действия, решившиеся поплыть в неизвестность и завоевать неподатливое мировое пространство. Кто-то хитрыми и не всегда честными сделками, кто-то накачанными бицепсами, кто-то красивым телом, сильным голосом, деловыми мозгами. У всех героев этих журналов, победительно глядящих на него с цветных фотографий, было чем похвастаться. И та грубая, брутальная и, в сущности, достаточно примитивная энергия, которая веяла от всех этих лиц, была Ивану Тураеву сейчас совершенно необходима. Она напоминала о чем-то смутном, задавленном, о силах, которые в нем бродили, нереализованные, мучительно сдерживаемые. Все это бесконечно отличалось от его музейного прозябания, от его научных занятий. Он занимался всю жизнь установлением фактов ушедшей степной культуры с помощью сохранившихся памятников быта, надписей, надгробий, пытался воссоздать прошлое. Какое мифотворческое, призрачное занятие, ведь его собственная жизнь, задокументированная всевозможными бумагами и документами, не укладывалась ни в какие факты, проскальзывала мимо всех свидетельств, была неуловима и иррациональна. Тут все можно было подвергнуть сомнению, что наводило на размышления об истинности многих исторических фактов и их научных комментариев. Факт его собственного существования подтверждался лишь хронической болью в правом боку и тоже ставшей уже хронической жаждой любви, очень смешной в его годы. Одиночество. Одиночество, столько лет одинокой жизни в квартире, в музее, в скорлупе своего «я», безумно надоевшего. После ранней смерти родителей отец был профессором-лингвистом, а мать профессором-литературоведом. Они и преподавали в одном институте и умерли, пусть не в один день, но в один год. Тураев дома общался почти исключительно со своей 90-летней няней, еще бодрой, происходившей из рязанской глубинки и жившей в профессорской квартире уже лет 60. Жизненные передряги помешали ей учиться в школе. Ее семья была сослана, как так называемая кулацкая, в голую степь. Она бежала, где-то работала по найму, добрела до Москвы и устроилась у родителей Тураева, давших ей приют. Кое-как Ваня научил ее читать, ему было тогда лет 6, и сам он с увлечением постигал эту науку, которая взрослой няне давалась с великим трудом. Няня всю жизнь читала одну и ту же затрепанную и разодранную книгу, обернутую в старую газету. Это был старинный сборник молитв, каким-то чудом к ней попавший. При этом няня очень многое понимала и еще больше интуитивно чувствовала, в особенности то, что касалось ее Ванечки, ее пожизненной любви. Видимо, другой у нее не случилось. Ей Тураев мог что-то важное о себе сказать, пожаловаться, возмутиться, и даже иногда при ней расплакаться. Как-то нелепо и глупо все складывалось, ведь теперешняя жизнь, которая его так манила, требовала, как он стал все отчетливее понимать, вчитываясь в журнальные страницы, каких-то таких качеств, которых у него начисто не было. Положим, он совершенно не ощущал в себе коммерческой жилки. Ее не было и у древних шармарских племен, которыми он всю жизнь со страстью занимался. Эти племена были разбросаны на границе со Степной Русью и после возникновения Киевского государства очень ему досаждали. Впрочем, были и мирные периоды, когда и создавалась истинная шармарская культура. Но дело было даже не в культуре. Дело было в вольной, радостной, свежей жизни, напоенной степными ароматами и горьким запахом ночных догорающих костров. Тураев в последнее время не столько искал каких-либо новых фактов, сколько представлял в мечтах эту жизнь. Нерасчлененную, ускользающую, таинственную, как любая жизнь, даже его собственная. Но еще полную степной поэзии, стихийной свободы, природных откровений, то, чего у него давно уже не было. Да и было ли вообще когда-нибудь? И вот, представляя себе эту жизнь так отчетливо, словно сахарно-сладкий арбуз, поднесенный губам, он и набросился на свои чужие ученые фолианты, измышления кабинетных умов. Ивану Тураеву, как уже приходилось констатировать в начале повествования, захотелось живой жизни. Глядя на разбросанные по полу растерзанные книги, он не без изумления вспомнил, что паспортная дата его рождения, некий несомненный факт, которым так дорожат ученые, возвещает всему миру, что он, Иван Тураев, уже года два как пенсионер. Правда, свои пенсии он все никак не мог оформить. Пугали околичности, безмолвно покорные очереди в слабо освещенных коридорах, безграмотные наглые чиновницы и чиновники. Он был горд. Еще. Кто-то в музее обмолвился, какого размера пенсию ему предстоит получить. Это было существенно меньше даже его сегодняшней скромной музейной зарплаты. Так стоило ли торопиться из-за таких крох? Однако денег катастрофически не хватало. Об этом сокрушением в голосе говорила ему старая нянька Феня. За ученость в нынешние времена денег не платили. Может быть, и правильно делали? А ту их, этих архивных юношей, незаметно ставших архивными старичками, кому и зачем они нужны? Самого себя Тураев в архивных старичках не числил и вообще ощущал себя как-то подозрительно молодо. В нем кипели какие-то бурные юношеские чувства, так и не изжитые в многолетнем музейном затворничестве. Он порылся в журналах, которые, в отличие от книг, сваленных в кучу или разбросанных по полу, лежали на столике аккуратной стопкой, и сразу нашел среди них тот, который вчера, перед взрывом ярости и отчаяния, привлек его внимание. Нужная страница открылась тоже сразу, словно наэлектризованная его чувством. Он уставился на фотографии женщины, запечатленной то на экзотическом пляже с пальмами за спиной, то верхом на мудро глядящем верблюде, то на людном горном курорте в костюме, напоминающем скафандр. Она была маленькая и хилая, в открытом купальнике ключицы так и торчали. Но дело было не в ее хилости, скорее согревающей его сердце. Сильным должен быть мужчина, а в лице. А вот лицо было совершенно невыразительным, его особенные черты скрыли косметологи и визажисты. И все же, вот странность. Сквозь эту улыбающуюся ровными и невероятно белыми зубами маску словно проступало ее настоящее лицо, которое он таинственным образом прозревал. Он видел в ней едва ли не свою соседку по дому, в которую он школьником был долго, неотступно, тайно и поэтому, или не поэтому, совершенно безнадежно влюблен. Пожалуй, это была самая сильная и упорная его влюбленность. Всех последующих женщин, привлекших в разные годы его внимание, он сейчас уже совершенно не помнил и не смог бы узнать на улице, даже если бы время оставило их прежними. Конечно, Тураев понимал, что эта женщина и та его соседка не могут совпасть и сделаться одной и той же личностью. Соседка была его ровесницей, даже года на два старше, а эта крошка из журнала сияла глянцем здесь и сейчас. Соседка давно уже превратилась в старушку и жила где-нибудь в Люберцах, а может быть и в Бостоне, вызванная туда детьми или знакомыми. Нынешние судьбы, Тураев это остро ощущал, складывались часто головокружительно и неправдоподобно. Но как бы они ни складывались, соседка не могла превратиться в нынешнюю журнальную диву. И все же Тураев, лишенный долголетнюю службой в музее чувства времени, даже от этой безумной мысли не отказывался. А вдруг? Почему его так поразило это похожее на маску лицо? Что он мог в нем найти? Что ему это особо? Вот странность. Словно из десятка совершенно одинаковых глянцевых красоток он выбрал почему-то именно эту, как ту единственную, настоящую, долгожданную, которую находят герои народных сказок под ложными, неразличимыми или подставными обличьями. Ведь угадал же Иван-царевич в «Лягушке-царевну». Еще одна сказочная подстановка, и мало того, что Тураев ее выделил, он еще представил ее маленькой, когда-то им любимой, в незапамятные годы. У той были веснушки на носу и звонкий голос, когда она что-то кричала подружкам из окна во двор. В какой-то момент разглядывания этих фотографий вся современная жизнь представилась Тураеву незримой борьбой фантомов, пустышек, симулякров, смешное заимствование, очень точно выражающее суть явления, с редкими подлинниками. Но подчас и подлинникам приходилось скрываться, подделываться под общие вкусы, выдавать себя за нечто менее драгоценное, зато блестящее. Не это ли произошло с ней? Под одной из фотографий, вероятно, хорошо оплаченных каким-нибудь спонсором, если не самой моделью, Тураев знал уже словечко «пиар», мелькающее в журналах, то там, то сям. Он прочел, что красотка — концертирующая певица. Ее жанр определить было трудно. В репертуаре назывались как классические оперные арии, так и арии из опереты, даже современные песенные шлягеры. Тураеву хотелось думать, что она все же оперная певица, которая иногда умеет пошутить. Но было ли это так? Далее говорилось, что ей приходилось выступать с крупнейшими мастерами оперного бизнеса, так выразился журналист, для многотысячных толп в Германии и России. Многотысячные толпы тоже ему не понравились. Ангажировалось выступление певицы на каком-то громком московском концерте в самое ближайшее время. И Тураев внутренне решил обязательно на него попасть, хотя он и понимал, что сделать это для него почти невозможно. Наверняка все билеты распроданы, да и где их искать, и сколько тысяч за них платить. Впрочем, меньше всего он думал о деньгах. Как-нибудь выкрутится, что-нибудь продаст из домашнего серебра. Главное — попасть на концерт. Приняв это важное и почти неосуществимое решение, Тураев рывком поднялся с дивана, быстро оделся, выбросил в мусорное ведро кучу бумажного мусора, макулатуру, как называли этот хлам в пионерском детстве, и, наскоро выпив чаю с хлебом и медом, отправился в музей.